Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 508. «И исполнились все Духа Святого». Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Какими обильными были бы ныне благословения, если бы только все мы дали простор Духу Святому. Совершенно нельзя было бы перечислить бесконечной полноты плодов такого освящения. Жизнь, утешение, свет, чистота, сила, мир и еще многие другие сокровища благодати, которых никак нельзя отделить от производящего благодать присутствия Духа Святого. Святым елеем Он помазывает голову верующего, когда отделяет его для священства святых и когда дарует ему благодать правильно совершать свое служение. Как единственно в истине освящающая вода, Он освобождает нас от власти греха и освящает нас для жизни в Боге, производя в нас хотение и действие по своему благоволению. Как свет, Он прежде всего открыл нам и в нас Господа Иисуса Христа и водит нас на пути истины. Как огонь, Он очищает нас от всяких примесей и допускает, чтобы наш очищенный внутренний человек сиял полным светом. Это жертвенное пламя, с помощью которого мы в состоянии принести свои души всецело к Богу в жертву живую и благоугодную для разумного служения. Как роса небесная, Он орошает сушу и оплодотворяет нашу жизнь. Такая утренняя роса могла бы быть чудесным началом дня. Как голубь, Он парит на крыльях нежной любви над своим ковчегом и над душами верующих, а как утешитель рассеивает все наши заботы, которые нарушают мир Его детей.